Глава 29. Милада. «Все настолько хреново, что ты пьешь одна?» Глеб отодвигает стул, садится напротив. Настолько неожиданно было его увидеть, что мне нужно какое-то время, чтобы перестать волноваться. Своим вторжением Тихомиров разрушил те крупицы спокойствия, которые мне удалось выстроить. В случайное появление Глеба я не верю. Отмечают, что он до сих пор не переоделся, а значит, домой не заезжал. Гоню от себя мысль, что он все это время был в офисе с Аленой. «Почему сразу плохо?» — откидываюсь на спинку стула. «Рассказывать ему о своих проблемах и переживаниях я точно не буду. Не быть вам, Глеб Владимирович, моим психотерапевтом!» «Не замечал, что ты куришь», — хмурится, глядя на пепельницу с двумя окурками. Задевает его пренебрежение и злость, которые он плохо скрывает. «Обычно не курю. Веду плечами, руки складываю на груди. Не хочу, чтобы он лез ко мне в душу. Зачем только стала оправдываться? Какое Глебу дело до того, курю я или нет? Ты как здесь оказался?» Лучше перевести тему. Его манера поведения и тон голоса не располагают к выканью. Довольно легко перехожу на «ты». «Брат позвонил с наездом. Потребовал признаться, не обидел ли я тебя?» Смотрит на меня, ждет ответа. «Я не собираюсь упрощать ему задачу. Он меня не обидел. Выбил из привычного состояния. Обострил чувства и эмоции. Заставил мысли метаться. Не обида это вовсе. Скорее злость и непонимание. Непонимание самой себя. Внутренний диссонанс. Слишком много Глеба в моей голове. Теперь я оказалась здесь. Вот. Пью и курю. Как-то так, Глеб Владимирович». «А ты что ответил?» «Мне хочется улыбнуться. Не вопроса он ожидал». «Я позвонил Киру и попросил скинуть координаты твоего местонахождения. Хотел лично убедиться, что ничем тебя не обидел», — нажимает тоном на последнее слово. Глеб любит все держать под контролем. Каждый этап его жизни расписан по его сценарию. Любой разговор он продумывает и выстраивает так, как нужно ему. И вот сейчас он начинает злиться, что он не управляет мною. Подходит официант. Глеб заказывает себе кофе, но прежде интересуется, что мне заказать. Я ничего не хочу. Мне хватает эмоций, которые дарит этот мужчина. Он так вкусно злится. «Так почему сидишь одна и грустишь? Какой-нибудь сопляжуй обидел?» Зло усмехается. «Вот зачем он это сказал? Я ведь могу отзеркалить». «Думаю, у тебя тоже бывают моменты, когда ты хочешь побыть один». Ни на что не намекаю, а прямым текстом говорю. «Давай, вставай и иди отсюда. Он мне еще на Берта будет намекать». «Бывают, но не сегодня». Выразительно смотрит на меня, всем своим видом показывая, что никуда не собирается уходить. Подтягивает к себе мою пачку, достает сигарету, прикуривает. Пачку кладет в карман пиджака вместе с зажигалкой. Мои брови ползут вверх. Мне не жалко, я вообще планировала их выбросить. Но хотелось бы получить объяснение подобной демонстрации. «Не люблю курящих женщин», — отвечает на мой немой вопрос. Чувствую, как мои брови ползут еще выше на лоб. Мои любовницы не курят. Затягивается, выпуская вверх клубы рваного облака. «Я не твоя любовница!» Не успеваю себя тормознуть. В присутствии Глеба я ощущаю каждую каплю выпитого вина и понимаю, что оно было лишним. Эмоции сложнее держать в узде, когда в теле приятная расслабленность. Тихомиров слишком сильно цепляет мое женское начало. Между нами искрит. Сейчас передо мной мужчина, которого я хочу. Неважно, что утром он вновь превратится в моего начальника. Ты ведь понимаешь, что это вопрос времени, Милада? Ты умная девочка. Не разочаровывай меня отговорками. Мы обязательно с тобой переспим. Вопрос только в том, где и когда это случится. Он спокоен, продолжает медленно курить, но теперь пристально смотрит мне в глаза. Даже не оборачивается к официанту, когда тот ставит перед ним чашку горячего кофе. Напряжение, которое после этого повисает в воздухе, наверное, можно не просто ощутить, а измерить и потрогать. Предвкушение, желание, темное и запретное. От его слов сильнее пьянею. Под его взглядом медленно сгораю. Хочу, чтобы он меня поцеловал. Поехали ко мне. Голос низкий, обволакивающий, утягивающий за своим порочным желанием.